Я кое-как вернула сердце на место. Но зачем? И что ты с ней сделал? Он пожал плечами. Они болваны. Заплатили мне солидную сумму только за то, чтобы я пронес эту коробку на борт Трезубца. Наплели мне 40 бочек арестантов насчет того, что, мол, сюрприз для капитана. Я должен был завернуть коробку в серебряную бумагу и передать капитану в последнюю ночь перед посадкой на Венеру. Этот кретин сказал мне: «Сынок, только никому ее не показывай, помни, это сюрприз». Дело в том, что последняя ночь перед посадкой — это не только праздник на корабле, но и день рождения капитана Дарлинга. «Ты меня знаешь, сестренка. Я и в детстве не проглотил бы такую чепуху, шитую белыми нитками. Если бы это и в самом деле был подарок ко дню рождения, его можно было бы отдать казначею на хранение, и это не стоило бы им ни гроша. Так вот, я прикинулся дурачком, но при этом изрядно набавил себе цену. Я этот идиот заплатил. Он сильно перетрусил, помнишь? Ведь подходила наша очередь на паспортном контроле. И заплатил столько, сколько я запросил. Потом я просто запихнул коробку в твой чемодан, пока ты трепалась с дядей Томом. Ну а дальше ты все сама видела. Как только мы оказались на борту, я хотел изъять коробку, но помешала стюардесса. Она чем-то опрыскивала твою каюту. Пришлось поторопиться. А тут еще пришел дядя Том, чтобы забрать свою трубку. Как бы то ни было, в первую же ночь я открыл эту коробку в темноте и со стороны дна. Я уже понял, что это такое. Каким образом? Почаще шевели мозгами, сестричка. Не жди, пока они вконец заржавеют. Посуди сама. Сначала они предлагают мне сумму, а какой, как они полагают, мальчишка и мечтать не может. Я отказываюсь. Тогда они начинают обильно потеть и увеличивают сумму до тех пор, пока я не нахожу ее приемлемой. Заметь еще одно. Они даже не потрудились сплести сказочку о том, с какими словами и от чьего имени я должен выручить коробку капитану. Из этого следует, для них было важно, чтобы эта штуковина попала на корабль, а что с ней дальше будет, им наплевать. По-моему, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы раскумекать, что к чему. Поэтому я и открыл коробку. Там оказалась бомба и часовой механизм, был поставлен на 3 часа 3-го дня полета. «Бабах!» Я вздрогнула. «Какой ужас!» «Да, могло получиться не смешно», — согласился Кларк. «Если бы я и в самом деле был таким дураком, за какого они меня приняли?» «Но почему они хотели взорвать именно Трезубец?» «Кому-то очень не хотелось, чтобы корабль попал на Венеру. Почему?» «Сообрази сама. Я уже понял». «Ну, и что же ты с ней сделал?» «Разобрал на части и оставил у себя. Нельзя сказать заранее, когда может понадобиться бомба». «А вот и все, что я из него вытянула, оказавшись при этом связанной страшной клятвой. У меня еще оставались 1-2 вопросов. Была ли бомба на самом деле? Или я снова осталась в дураках, благодаря таланту моего братца, на ходу придумывать смазки, которые уводят тебя с прямого пути? А если была, то где она теперь? Все еще на Трезубце? Или прямо здесь, в номере? Может, в сейфе Тангейзера? Возможно, Кларк поручил ее Жозе, своему личному телохранителю. В 1000 возможных мест по всему огромному Венесбургу. Или я от волнения просто ошиблась на 3 килограмма, а Кларк копался в моих вещах, следуя поганой своей привычке совать нос в чужие дела. Это ведь его любимое занятие, от нечего делать. Гадать было бесполезно. Поэтому я решила выжать все возможное из минуты родственной близости, если, конечно, это можно так назвать.